Уголовный закон. Понятие, задачи и действия уголовного закона. Уголовный закон – это обладающий высшей юридической силой нормативный правовой акт, принятый высшими органами государственной власти Российской Федерации, либо всенародным голосованием, референдумом, состоящий из норм, определяющих преступность и наказуемость деяний. Уголовный закон является формой выражения уголовно-правовых норм, совокупность которых образует уголовное право. Уголовный закон основывается на Конституции, основном законе Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права. Он является орудием осуществления уголовной политики, выполняет охранительную, предупредительную и воспитательную роль. Уголовный закон является главным, но не единственным источником уголовного права. История отечественного уголовного законодательства связана с историей российского государства. В уголовно-правовой науке бывшего СССР история уголовного права России сводилась в основном к советскому этапу ее развития. При таком подходе незаслуженно игнорировался многовековой путь развития российского уголовного права, предшествовавший Октябрьской социалистической революции. На современном этапе высказано мнение, что история развития российского уголовного законодательства с некоторой условностью может быть разделена на три периода. Первый – уголовное законодательство досоветского периода, до октября 1917 года. Второе – советское социалистическое уголовное право. Третье – постсоциалистическое уголовное право. С такой периодизацией в целом можно согласиться, так как она учитывает важнейшие этапы развития российского государства. В свою очередь, в истории уголовного законодательства до советского периода можно различать три периода, о которых говорил еще в конце XIX века Владимирский Буданов: уголовное право русской правды, уголовное право московского государства и уголовное право империи. По этим эпохам, писал он, изменяются не только свойства наказания, но и понятие о преступлении. К наиболее известным и важным в истории российского государства документам, содержащим уголовно-правовые нормы, следует относить: «Русскую правду», XI век, «Судебники», 1497 и 1550 год, «Соборное уложение» 1649 года, «Воинский артикул» 1715 год, «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1846 год, «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями» 1864 года, «Уголовное уложение» 1903 года, «Уголовный кодекс РСФСР» 1922 года, «Уголовный кодекс РСФСР» 1926 года и «Уголовный кодекс РСФСР» 1960 года. Действующее уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного кодекса Российской Федерации, принятого в 1996 году и вступившего в силу с 1 января 1997 года. Уголовный кодекс – единственный кодифицированный нормативный правовой акт, имеющий силу федерального закона. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в Уголовный кодекс. Задачами Уголовного кодекса, согласно части 1 статьи 2 Уголовного кодекса являются: первое. Охрана от преступных посягательств. А. Прав и свобод человека и гражданина. Б. Собственности. В. Общественного порядка и общественной безопасности. Г. Окружающей среды. Д. Конституционного строя Российской Федерации. Второе. Обеспечение мира и безопасности человека. Третье. Предупреждение преступлений. Последняя из задач имеет два аспекта. Общее предупреждение имеется в виду задача предупреждения совершения преступления всеми гражданами, и частное предупреждение имеется в виду задача предупреждения совершения преступления лицами, уже совершившими какое-либо преступление. Для осуществления перечисленных выше задач Уголовный кодекс, первое, устанавливает основания и принципы уголовной ответственности. Второе, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями. Третье, устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений. В соответствии со статьей 9 Уголовного кодекса преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время его совершения. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного деяния независимо от времени наступления последствий. Уголовный закон вступает в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по общему правилу по истечении 10 дней после официального опубликования. Действие уголовного закона прекращается в результате его отмены или замены другим законом. Согласно статье 10 Уголовного кодекса, обратную силу имеет только уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание, иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление. Такой закон распространяется на лиц, совершивших общественно опасное деяние до его вступления в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Если новый закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым законом. Уголовный закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Согласно территориальному принципу действия закона, лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации. Преступления, совершенные в пределах территориального моря или воздушного пространства Российской Федерации, признаются совершенными на территории РФ. Действие Уголовного кодекса распространяется также на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. По Российскому уголовному кодексу отвечает также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне Российской Федерации, независимо от места их нахождения. Однако, если преступление совершено на приписанном к порту Российской Федерации судне, находящимся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, виновное лицо отвечает также по Уголовному кодексу Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Вопрос об уголовной ответственности пользующихся иммунитетом лиц за совершенное на территории России преступление разрешается в соответствии с нормами международного права, статья 11 Уголовного кодекса. Согласно принципу гражданства, граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства за совершенные вне пределов России преступления отвечают по Уголовному кодексу Российской Федерации, если совершенное ими деяние направлено против интересов, охраняемых Уголовным кодексом Российской Федерации, и если эти лица не были осуждены решением суда иностранного государства. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за пределами России, за совершенные на территории иностранного государства преступления также несут ответственность по Уголовному кодексу Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором РФ, так называемый оккупационный или покровительственный принцип. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступления вне пределов России, подлежат ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации, статья 12, в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина России или постоянно проживающего в РФ лица без гражданства, реальный принцип, предусмотренных международным договором Российской Федерации, универсальный принцип. Для применения в таких случаях положений Уголовного кодекса Российской Федерации требуется, чтобы лицо не было осуждено в иностранном государстве, привлекалось к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступления вне пределов Российской Федерации и находящиеся на ее территории, в соответствии с международным договором РФ, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания. Граждане Российской Федерации, совершившие преступления на территории иностранного государства, выдаче этому государству не подлежат. Статья 13 Уголовного кодекса. Структурно Уголовный кодекс состоит из общей и особенной частей, представляющих неразрывное единство и образующих систему уголовного права. В свою очередь, общая и особенная части состоят из разделов. Разделы из глав, главы из статей, а статьи из частей и пунктов. К некоторым статьям особенной части добавлены примечания. Структура уголовно-правовой нормы включает гипотезу, диспозицию и санкцию. Гипотеза содержит условия применения нормы. В статьях особенной части гипотеза не выделяется. Она является общим положением и вытекает из статьи 8 Уголовного кодекса «Основание уголовной ответственности». Диспозиция – часть статьи, в которой описываются признаки деяния, образующего конкретный состав преступления. Различают 4 вида диспозиций – описательные, простые, бланкетные, ссылочные. Описательная диспозиция содержит определение преступления или его основные признаки, а простая лишь называет его. Бланкетная диспозиция для восполнения недостающих признаков преступления отсылает к нормам других отраслей права, а ссылочная – к другим нормам Уголовного кодекса. Санкция – часть статьи, определяющая вид и размер наказания за совершение преступления. В Уголовном кодексе встречаются 2 вида санкций – относительно определенные, альтернативные. Относительно определенной является санкция, в которой даны минимальный и максимальный размер или срок наказания. Альтернативная санкция содержит возможность выбора между двумя или более видами наказания. Толкование уголовного закона. Толкование уголовного закона – это уяснение содержания закона с целью его правильного применения. В зависимости от субъекта, разъясняющего уголовный закон, различают легальное толкование, включая аутентическое толкование, научное, доктринальное толкование, судебное, казуальное толкование. Легальное толкование дается законодателем, так называемое аутентическое толкование, или уполномоченным на то органом, легальное толкование в узком смысле, научное толкование профессионалами в области уголовного права, а судебное судом, применяющим норму Уголовного кодекса при рассмотрении конкретного уголовного дела, так называемое казуальное толкование. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации содержит разъяснение по вопросам судебной практики. Статья 126 Конституции Российской Федерации. Разъяснения Верховного Суда не являются руководящими, обязательными для правоприменителей, однако фактически они остаются таковыми. По приемам, способам толкование бывает грамматическим, систематическим, историческим. При грамматическом толковании для уяснения смысла нормы закона используются правила лексики, орфографии, морфологии, синтаксиса и пунктуации русского языка. Систематическое толкование предполагает сопоставление между собой норм уголовного права и других отраслей права. Историческое толкование преследует цель выяснения причин принятия нормы, поэтому предполагает обращение к социальным, экономическим, политическим и правовым условиям принятия данной нормы. По объему толкование бывает буквальным, расширительным, ограничительным. Буквальным называется толкование закона в точном соответствии с его текстом, буквой. При расширительном толковании норме придается более широкий смысл, а при ограничительном – более узкий, чем это следует из буквального текста закона.